Глава 19. Старый техник. Стрелять из положения лежа, да еще и вверх, запрокинув оружие над головой. То еще занятие. Я и не знал, что могу так. Правду говорил Кром. Жить захочешь, и не так раскорячишься. Мне повезло. Первым убил бывшего наемника, из-за чего на ступенях образовался небольшой затор. Это дало аж 2 секунды, позволившие извернуться и встать на колени, а затем и вовсе подняться на ноги, непрерывно расстреливая тварей. Зараженных было много. В какой-то момент первые убитые скатились к нижним ступеням, а сверху все еще продолжали лезть новые. Вся лестница оказалась завалена трупами и ранеными, которые продолжали пытаться дотянуться до меня. В дополнение на разум навалилась тяжесть, послышались какие-то шепотки, гул. Чтобы отогнать наваждение, пришлось до боли прикусить губу и выстрелить несколько раз из гранатомета вверх, чтобы накрыть атакующих, еще не приблизившихся к лестнице. Через несколько секунд наверху загрохотало. Тех тварей, что только приблизились к спуску, расшвыряло в стороны. Кого-то даже кинуло вперед, так что пришлось вжаться в стену справа, чтобы меня не сбило трупом с ног. Следующие несколько минут я убивал набегающих тварей, изредка выцеливая подранков, копошащихся на лестнице. В какой-то момент измененных набралось столько, что они закрыли ступени в 2-3 слоя, и мне пришлось убрать штурмовой комплекс, сменив его на бластер. Освободившийся левой рукой стал хватать трупы и швырять на стену. К счастью, усилители бронескафандра позволяли это делать. Момент, когда твари закончились, я не сразу заметил, продолжая стрелять еще несколько секунд. А когда опустил спусковой крючок, вокруг в один миг стало тихо и спокойно. Давление на разум тоже исчезло. Меня даже покачнуло от такой резкой перемены восприятия. Ярость, благодаря которой мне удавалось сопротивляться ментальному воздействию, само собой растворилась. Только сейчас, успокоившись, я обнаружил, что нейросеть раз за разом посылает мне сигналы с дронов. И когда только успел поднять второй. Захлопнув забрало шлема, мысленно разрешил передать мне картинку. И замер. Перед глазами развернулся вид сверху. Частично перегороженное огромными камнями русло с черной жижей. 2 берега, останки моста. Я, стоящий в 2 метрах от обрыва, и гора тел передо мной. Но главное, что привлекло внимание, 2 особо крупных зараженных, медленно двигавшихся ко мне. Их рост превышал 2,5 метра, а внешность лишь отдаленно напоминала человеческую. Пришло понимание, это очень опасный противник. Возможно, я даже не смогу убить их из штурмового комплекса. Но попытаться стоит, потому что альтернатива у меня одна – прыгать вниз и попытаться уйти по черной жиже. А мне этого очень не хочется делать. Убрав бластер, вновь вооружился основным своим оружием. Прикинул, сколько метров осталось мутировавшим зараженным до лестницы, и в голове тут же появился план, как остановить этих здоровяков. Двигались они довольно близко друг от друга, так что может сработать. Вскинув ствол комплекса вверх, сделал первый выстрел. Капсула со взрывчатым веществом ушла вверх и по дуге обрушилась в 5 метрах перед наступающими тварями. Видео, транслируемое с дрона, показало, как произошел взрыв, а также его последствия. Я успел заметить, что фигуры зараженных окутались маревом, и мой выстрел не произвел на них никакого воздействия, разве что сбились с шага. Ладно, а так? Я начал стрелять из подствольного гранатомета непрерывно, выпуская 1 заряд за другим с максимальной скоростью, на которую было способно оружие. При этом старался накрыть площадь в несколько десятков квадратных метров, чтобы гранаты разрывались и спереди, и позади тварей. В какой-то момент частота взрывов стала столь интенсивной, что фигуры зараженных стали совсем не видны. Грохот стоял такой, что заболела голова, а вниз то и дело летели комья земли и камни. Неожиданно при очередном нажатии на спусковой механизм я не ощутил привычного толчка в плечо. Неужели расстрелял весь магазин? Точно. Вот уж не ожидал, что мне придется столько стрелять из гранатомета. Камера дрона продолжала транслировать вид сверху. Несколько секунд мне пришлось ждать, чтобы пыль и мусор осели, и только после смог разглядеть результаты своих действий. Есть! Огромные зараженные попросту перестали существовать. Их разметало взрывами на мелкие фракции. «Бездна!» — процедил сквозь зубы я, возвращая оружие за спину. «Нужно выбираться отсюда!» Несколько минут у меня ушло на то, чтобы расчистить лестницу. Даже пришлось выстрелить несколько раз, добивая особо живучих зараженных. И вот, наконец, я поднялся наверх. Бросил взгляд назад, поморщился, увидев стоящий на противоположном берегу кросс-байк. Ладно, пусть стоит. Надеюсь, мне удастся найти транспорт наемников. Не пешком же они пришли сюда. И для этого придется задержаться немного, погонять по округе дроны. Первым нашел место, откуда так резко появились зараженные. В сотни метров от берега обнаружилась широкая трещина в земле, уходящая на несколько километров вдаль. Похоже, твари только пришли по ней и сразу угодили к самому интересному. Стоянку обнаружил через четверть часа, благодаря дрону, которого запустил в метре над землей. Вроде только что ничего не было, и вдруг раз, камера показывает очертания транспорта, а нейросеть тут же сообщает о находке. Недолго думая, направил вторую птичку и тщательно изучил все пространство, которое оказалось накрыто маскировочным куполом. Наемники прятали свою технику от сканеров с орбиты и летающего транспорта, а простой пешеход, идущий вдоль берега, сразу бы обнаружил стоянку. То, что находилось в укрытии, подняло настроение. Два багги, точные копии того, что было у Чина, странного вида вездеход, похоже, бронированный, и четыре больших пластиковых кофра, сложенных в одном месте. Хм, а может, не все так плохо, как мне показалось? На всякий случай я несколько раз проверил подходы к стоянке, даже не поленился, притащил щуп зараженного и зашвырнул его на территорию, накрытую куполом маскировки. И лишь после сам подошел к технике. Бегло изучил багги, а затем перевел свое внимание на вездеход. 8 колес, чуть поменьше размером, чем у моего внедорожника, но с мощным протектором. База знаний техника подсказала, что это бронетранспортер Сунь-Да-7 D-класса. Внутри транспорта обнаружил настоящие сокровища. 6 штурмовых комплексов и 2 бронескафандра. Все Б-класса. Объемные рюкзаки, доверху заполненные медициной, сухпайками, энергоячейками и прочими мелочами. Пришел к выводу, что все эти вещи забрали с погибших наемников. Вышел наружу и вскрыл 2 кофра. В одном находился БЛА А-класса. Во втором – одноразовый многоцелевой ракетный комплекс А-класса. В остальные не стал заглядывать. По маркировке ясно, что в них то же самое. Что ж, вот у меня и появилось оружие, которым можно бороться с глайдерами. Впрочем, катер такой ракетой тоже можно сбить. Наверное. Сборы заняли всего 3 минуты. Я быстро закинул в броневик все кофры, затем забрался на водительское сиденье и приступил к изучению приборов. Базы знаний услужливо подсказали, где что находится, и вскоре силовая установка 8-колесного монстра загудела, из-за чего по корпусу прошла легкая, еле уловимая вибрация. Выждав некоторое время, я включил первую передачу, подав сцепление на все колеса, и уже через несколько секунд быстро набирал скорость, удаляясь от опасного места. Надо же, оказывается, зараженные есть и на этой стороне Черной реки. Хотя, может, они просто воспользовались мостом? Я мысленным приказом вывел карту местности и проложил маршрут до второго схрона. Оказалось, я сильно отклонился влево. Дорог поблизости или не было, или они оказались не обозначены, так что бронетранспортер идеально подошел для моих целей и привлечет меньше внимания. Вряд ли орден, контролирующий планету с орбиты, будет отслеживать все поля и холмы. А вот шоссе и любые другие дороги наверняка. Скорректировав маршрут, прибавил скорости. Мутантово отродье, а сиденье-то жесткое, даже бронескафандр не компенсирует тряску. Сразу видно, что транспорт создавался не для изнеженных гражданских. Придется чуть сбросить скорость, чтобы не заработать ненужные травмы. Остановился на отдых за 2 часа до захода Архата. Просто в какой-то момент понял, еще немного и усну. Можно было бы, конечно, использовать спецсредства из трофейных аптечек, но я не знал, каким будет откат. Вот он, минус, когда у тебя нет соответствующих баз знаний. Вдруг я продержусь еще сутки, а потом в самое неподходящее место потеряю сознание и погибну. Нет, такого счастья нам не надо. Поэтому я загнал бронетранспортер между 2 холмов в небольшой лесок, поднял оба дрона в воздух, перебрался в десантное отделение и завалился спать. Теперь, если кто-то или что-то приблизится ко мне, нейросеть разбудит меня сразу несколькими способами». Сон был странным. Глубокий, тяжелый, совершенно непонятный. У меня так бывало, когда сильно болел. Вея говорила, что это называется горячечным бредом, и что в такие моменты человек может даже разговаривать во сне. Правда, в тот раз мне было очень трудно проснуться, а тут я просто открыл глаза и уставился в нависающий потолок. Остатки сна еще крутились в голове, напоминая о приснившемся безумии, но сознание быстро избавилось от неприятных воспоминаний, а тело приняло сидячее положение. «Бездна!» Мысленно пожелал увидеть картинку с одного дрона, затем со второго. Надо же, проспал до рассвета. Ну и хорошо, зато организм получил необходимый отдых, и теперь можно выдвигаться ко второму схрону. Сегодня днем точно буду на месте. Вынужденно покинул транспорт, чтобы справить нужду, после чего взял один сухпаек, плотно перекусил, запив все теплой невкусной водой из своей фляжки. Про себя отметил, что надо бы пополнить запасы питьевой жидкости на всякий случай. Дальше, насколько я мог видеть, да и карта подтверждала это, расстилалась равнина. Никаких гор, лишь редкие небольшие холмы. Вот в одном из них и скрывался второй схрон. Две взлетные шахты, выходящие на разные склоны холма, а внутри огромный ангар, в котором стоят два или три малых корабля А-класса. Все они обладают соответствующей системой маскировки, так что можно не опасаться группировку, расположенной на орбите. Единственный, кто способен засечь корабль повстанцев, это корпоранты, у которых наверняка имеются продвинутые системы сканирования. Ордену такие незачем, ведь их задача держать планету в карантине, а не пускать на нее идиотов, желающих поживиться. А сейчас, спустя 17 лет, здесь почти не осталось ничего ценного. Хотя нет, кое-что имеется. Эволют. И искоренители уже знают, что это такое. Интересно, может, они ищут меня, чтобы получить данную технологию в свои руки? Ну уж нет, не хочу, чтобы кто-то копался в моей голове. Орденцам плевать, если я умру во время исследований. Им вообще нет дела до людей, если верить лейтенанту Чину. Так за размышлениями о дальнейшей судьбе, как своей, так и Лады, как-то не видел нас порознь. Во всяком случае, в ближайшее время. Я, наконец, добрался до цели. Нейросеть сообщила, что до места назначения осталось чуть меньше 1000 метров. Я специально установил такое расстояние, потому что к схрону планировал приближаться только после тщательной разведки. Остановив броневик, выбрался на крышу и внимательно осмотрелся. Обнаружил нужный мне холм и направил к нему оба дрона. Пусть облетят вокруг, изучат местность. Не хочется как-то попадать в очередную засаду зараженных или еще нарваться на какой-нибудь сюрприз. Мало ли, вдруг схрон давно рассекречен. Неладное обнаружил почти сразу. Нет, не на самом холме, а поблизости. Человек. Он неспешно ехал в направлении схрона на трицикле, трехколесном транспорте, очень похожем на мой кроссбайк. За спиной у него в багажнике располагались две большие белые канистры. Да он же ездил куда-то за водой. Точно. На этой базе нет источника воды, как и на первой. Вот же незадача. И как быть? Кто это вообще такой? Ответ пришел сам собой. Повстанец. Возможно, даже товарищ той самой старухи, которая хотела убить меня. Что ж, есть только один способ узнать, кто это такой. Правда, придется поторопиться, потому что мы сейчас примерно на одинаковом расстоянии от схрона. Я нырнул в люк и тут же с места дал бронетранспортеру максимальное ускорение. Силовая установка взвизгнула, колеса дали легкую пробуксовку, из-за чего техника слегка прошла юзом. Затем транспортер зацепился за почву, прыгнул вперед и начал быстро набирать скорость. Я должен успеть раньше. Обязан. И плевать, сколько человек на базе. Именно этого мне нужно взять живым и допросить. А угроза со стороны системы охраны схрона не смешно. Сомневаюсь, что боевые дроиды расконсервированы. А если и так, то у меня есть целых 3 ОМРК, против выстрела из которых не выстоит ни одна защита. И все же я подстраховался, направив один дрон к холму. Пусть наблюдает за главным входом, местоположение которого мне было известно. Вторую птичку отвел от человека так, чтобы он не заметил случайно, что за ним следят. Бронетранспортер несся по бездорожью, подминая под себя кусты, перескакивая через небольшие овраги и не замечая кочек. Расстояние в 700 метров техника преодолела меньше, чем за минуту, значительно опередив человека на трицикле. Он, конечно, заметил транспорт, но сделать уже ничего не успел. Я едва остановил броневик, тут же подхватил штурмовой комплекс, один ОМРК, и взобрался на крышу. Использовав внешние динамики бронескафандра, усиливающий голос крикнул: «Приказываю остановиться и слезть с транспорта! Немедленно!» Ожидал хоть какого-то противостояния, но человек послушался. Остановил трицикл, слез с сиденья и отошел на несколько шагов. Сейчас, когда до него было совсем немного, я с удивлением отметил, что на нем лишь легкая пехотная броня, такая же, как была у нас с Ладой. Из оружия один бластер С-класса на поясе. Этот незнакомец или идиот, или еще не сталкивался с содержимыми. Что ж, сейчас все узнаем. Спрыгнув с бронетранспортера, я двинулся к человеку. Сейчас мне было видно, что он в преклонном возрасте, Хоть и не настолько стар, как та женщина, от которой я получил накопитель с ценной информацией. Ничего, сейчас допрошу незнакомца с помощью способности жнеца. Надо же, как легко привык к дару предтеч. Уже машинально планирую свои действия с их использованием. «Кто ты? Мой сменщик? Почему так долго никого не было?» Начал задавать вопросы человек, когда между нами осталось чуть больше 20 шагов. «Меня зовут Сяо Край. Сейчас ты мне расскажешь, как оказался возле этого схрона, какие у тебя обязанности, чьи приказы ты выполняешь?» Перебил я мужчину и использовал дыхание жнеца. Сяо находился на свалке около года и уже несколько месяцев ждал, когда его заберут отсюда. Обычный техник, заключивший контракт с какой-то странной фирмой, повелся на большую сумму кредитов с предоплатой в 60%. Шутка ли, за 6 месяцев работы ему предложили 9 миллионов кредитов, а ведь он всего лишь техник узкого профиля. В обязанности Сяо входили диагностика 4 кораблей малого класса, устранение мелких неисправностей, замена деталей, срок годности которых уже истек. В целом, все это мог делать и скин базы, но работодатель почему-то пожелал, чтобы этим занимался человек. Вот техник и работал потихоньку, в одиночку, имея в помощниках лишь дроидов-ремонтников и странный искусственный интеллект, который вел себя несколько неадекватно. О зараженных не слышал, да и про саму свалку узнал уже от Искина, которому тоже мало что было известно. Запасы провизии у Сяо подошли к концу еще 1,5 месяца назад, и последнее время он питался лишь тем, что удалось добыть охотой и рыбалкой. Правда, ему повезло. В 4 километрах от базы находилось небольшое озеро, которое и снабжало его рыбой и дичью. Под конец допроса у меня сложилось впечатление, что мужчина был в целом доволен своей жизнью. Единственное, что его волновало, это отсутствие спиртного, странное поведение Искина и кладбище с 16 могилами, на которое он наткнулся 2 месяца назад, когда преследовал раненого зверя. Действие способности предтечь давно уже закончилось, а мужчина все рассказывал, лишь иногда спрашивая, заберу я его отсюда или пришло время копать 17-ю могилу. Мне на этот вопрос было что ответить, но решил пока не спешить обнадеживать старого техника. Хотя для себя уже решил, что специалист такого класса, да еще с большим опытом, на корабле всегда пригодится. «Сколько кораблей сейчас в рабочем состоянии?» — спросил я у Сяо, прерывая его рассуждения на тему расширения кладбища и срока жизни. «Все. 3/2 Тума и 1/3 Маза», — перечислил техник. «Правда, у бомбера отсутствует система маскировки, так что в нем только смертник решится покинуть ангар. А вот на малых разведчиках можно спокойно сбежать с планеты. Никто не заметит. Да, модели устаревшие, но на момент создания, 38 лет назад, в их строительстве использовали самые передовые технологии. Пошли, покажешь мне все», — принял я решение. «И сразу отвечу на твой вопрос. Нет, никто тебя убивать не собирается. Наоборот, я предлагаю тебе улететь отсюда вместе со мной. А твои работодатели, больше они не появятся на этой планете. Так что, если не хочешь остаться здесь навсегда, советую принять мое предложение». «Так я же не против». Сидевший до этого на земле техник поднялся. В глазах его, до этого грустных и уставших, появились первые проблески радости. Он еще не верил мне, но очень хотел. «Когда вылет?» «Через 2 дня», — ответил я и добавил, припомнив опись всего, что находилось во втором схроне. «Да, чуть не забыл. Глайдеры на ходу?» «Нет, на базе глайдеров», — качал головой техник. «Знаю, что должны быть. Я смотрел по описи, но, увы. Из транспорта только мой водовоз. И еще есть вездеход, но он безнадежно неисправен». «Тогда поехали на базу», — приказал я. «И запомни, будешь слушать мои приказы, улетишь вместе со мной. Задумаешь нехорошее, останешься здесь. Все, поехали». Отступление 10. Эсминец А-класса Нейро номер 7. Собственность корпорации Нейрогалактикс. Местонахождение – открытый космос, 600 тысяч километров от планеты Свалка. «Господин Сиань», – старший помощник командира корабля выглядел растерянным, – «наш агент передал с поверхности последние новости». «Говори», – махнул рукой директор Нейрогалактикс. В целом он мог получить информацию в зашифрованном инфопакете, но статус не позволял опускаться до такого уровня. Ему обязаны докладывать. «Нам стало известно, что за объектом ведут охоту искоренители». «Что?» Директор побледнел, а на его лбу мгновенно проступили капельки холодного пота. «Зачем им этот мутант? Они как-то узнали про эволют? Но ведь вся техническая документация уничтожена вместе с научно-исследовательским центром. У них не может быть точных данных». «И тем не менее, господин Сиань...» «Что с наемниками? Есть подтверждение, что этот мутант уничтожен?» «Нет, но имеется информация, что объект находится на зараженной территории. А вот сами наемники...» Помощник командира корабля замялся. «В общем, по нашим данным, все они погибли». «Мне докладывали, что это лучшие из лучших». «Так и есть. Просто они оказались не готовы к противостоянию с Орденом». «Если эволют попадет в руки орденцам, у корпорации появятся очень серьезные проблемы». Сиань поднялся на ноги и прошел к мини-бару, встроенному в стену каюты. Достав оттуда бутыль и стакан, он попытался налить себе самый крепкий напиток из имеющихся, но дрожь в руках не позволила этого сделать. Тогда директор сделал сразу несколько глотков прямо из горла. Страх сменился яростью. Повернувшись к помощнику командира, он произнес ледяным тоном: «Всех на поверхность! У вас есть трое суток, чтобы вы завершили дело!»